Я в искусстве. Творческий труд. Очень важная для меня тема. Как оценивать чужой творческий труд? Итак, как это происходит в двух мирах, в России и в Европе? В Европе. Дорогой Валерий, мы были очень рады получить вашу работу «Кусок моего дерьма», сделанную из вашего собственного дерьма, что делает работу очень личной и даже глубокой. Все мы с интересом и уважением отнеслись к вашей работе, в которую вы вложили частицу себя, ведь вам пришлось многое переварить, чтобы создать работу «Кусок моего дерьма». В ней есть теплота и мягкость, пряность и терпкость, все в одном бесшовном куске, куске дерьма. Спасибо вам за нее. Нам хочется помочь сделать вашу работу еще интереснее. Для этого мы написали 375 точечных комментариев по оформлению вашей заявки. Будем рады, если вам удастся с ними ознакомиться и внести изменения. После этого мы сможем двигаться дальше вместе. Спасибо вам и хорошего дня. Обнимаем вас, команда фестиваля «Дерьмо всем». В России. Валентин Печейкин. Вы прислали работу «Кусок моего дерьма». Смотрите, у нас три вопроса. Первый. Работа «Кусок моего дерьма» сделана из дерьма? Второе. Это ваше дерьмо? Третье. Почему? Хотелось бы получить ответ на эти пять вопросов. Также хотелось бы уточнить, с какой стороны начинать знакомство с вашей работой. В коробке оно лежало по диагонали. Это что-то значит? Нам понравилась сама коробка. Очень хорошая коробка. Где вы такие берете? Андреев Семен Андреевич, руководитель специальных проектов отдела перспективных проектов Фонда поддержки молодых инициатив «Чистый Байкал». Дырокол. Два раза в жизни я был сильно неправ. Первый раз такой. Мне был нужен дырокол. Всего лишь две дырки в плотной бумаге. Тык и тык. Все. Согласитесь, покупать ради такого целый дырокол — это глупо. Я жадина, но не дурак. Короче, мы с другом придумали план по бесплатному дыроколингу. Зашли в Комус, спросили про мощный дырокол, нам принесли проверить. И вот тут начинается наш план. Я отвлекаю Комусиху, а друг делает дырки. Но тут все пошло не по плану. Комусиха оказалась стервой. Вы, говорит, сначала купите, а потом дырки делайте. Мы отвечаем, что нам сначала проверить нужно, а она говорит: сделайте одну дырку, и если ок, то покупайте. Хорошо, а можно мы сначала... Нет. Смотрю я на эту бабу и вижу: она умрет за дырокол. Вот реально, жизнь положит. Я не знаю, что делаю с людьми в Комусе. Я слышал, как люди гибнут за детей, за миллиарды, за смешное видео для Ютуба. Но чтобы за дырокол... Я такое видел впервые. Ладно, мы ушли из Комуса с одной дыркой. Пошли в другой. Приходим, задаем те же вопросы, только на этот раз консультант – парень с коком на голове. Он не умирает за дырокол, но очень его боится. Я не даю говорить никаких гарантий, что он не сломается, что вы его не сломаете, вообще никаких гарантий не даю. Сначала купите, а потом ломаете. А как же я узнаю, работает ли он? Это я не знаю, надо купить, потом пробовать. Даже дырочку не дадите сделать. Пожалуйста, сначала купите. И знаете, я бы его дожал. Парень симпатичный, я заглянул в его глаза и увидел, что в глубине души он не продавец дыроколов, а мятный рыцарь. Но тут влезла какая-то бабка. Корректно называть ее пожилой женщиной. Но она явилась в виде старой дуры. Она влезла в наш разговор и стала тянуть парня-продавца на кассу, чтобы он пробил ей какие-то тетрадки. И тут нас всех заклинило, как степлер. Мы все стали орать. Орала бабка, орал продавец, орал я, мы орали минут 15. И вот сейчас я понимаю сердцем, что был неправ. Второй раз, когда я был неправ, случился накануне. Я тогда написал в Фейсбуке, что у меня выходит книга. И через 0,5 секунд появился комментарий. Спасибо, но вашего бреда хватает и здесь. Если бы коммент появился хотя бы вторым, хотя бы через 5 секунд, но это была первая и мгновенная реакция. Я очень обиделся и удалил. Получается, я задушил свободу слова? Получается так. И это критика. Я тут испугался. Прислали новость. Критик раскрыла секрет литературного успеха автора пьес для Гоголь-центра. То есть меня. Новость опубликована на сайте агентства «Фан». Это то самое медиа, которое этим летом опубликовало ролик с мамой геем и вопросом «Такую Россию ты выбираешь?». Я боялся нажимать на ссылку, как на 1000 вирусных вирусов. Ну, вы сами подумайте, что может быть за таким заголовком? «Критик раскрыла секрет успеха». Господи, что же там? Я приготовился читать. Оголтелый квиросатанист заморал 160 страничек, сделанных из убитых русских деревьев, ведь их можно было потратить на брошюру советов сибирской травницы, но нет, издательство с нерусским названием «Инспирия» решило отдать их этому вувузеле гомосексуализма, каждый слог которого болезненная отрыжка, как если бы сам ковид научился писать. Секрет его – договор с дьяволом, подписанный на госдепуслугах. Но, знаете, ничего подобного. Вся статья – это ссылка на статью Лидии Масловой в «Известиях». Например, такая цитата. По мнению Масловой, которая критик привела в беседе с «Известиями», доля очарования Печейкина как писателя заключается в его самолюбовании, вызывающем скорее умиление, нежели отвращение. В общем-то, все. Ну, я даже не знаю, что сказать. Даже не знаю. Такую Россию я не выбирал. Где настоящая критика? Очнись. Россия. Фотография с гирляндой. Помню, как меня впервые сфотографировали как писателя. Это произошло за час до церемонии премии «Дебют». Ее проводили перед Новым годом, и в зале Пушкинского музея повсюду лежали гирлянды. Я нацепил одну из них и ходил. «Гирляндочку все-таки снимите, вы писатель, хоть и молодой», — попросил фотограф. Оказалось, все это время я ходил с новогодней гирляндой на шее. Я снял. Я все-таки писатель. Мой образ чрезвычайно нравился молодой писательнице Ире Г., а мне нравились ее сатирические рассказы. Мы с Ирой много болтали. Потом была церемония, мне дали приз за драматургию, Ире тоже дали за малую прозу. Обрадованные, мы продолжили разговаривать и после премии. Но сколько веревочки не виться, ей приходит конец. И нашему разговору тоже. Но тут приехал Ирин муж. Невысокий, пухлогубый, красивый. Я тогда еще не знал, что они были накануне развода. И все время скандалили. Я ничего этого не знал. Но принялся болтать с утроенной силой, чтобы развеселить обоих. Но муж только пыхтел. Потом куда-то ушел. Потом позвонил самой Ире Г. Она извинилась и ушла. Вернулась через несколько минут и сказала, что нервный муж уехал. Потом мы встретились у нее дома в Питере. Ира нянчила маленького ребенка. Я спросил, где муж. Развелись. Так я узнал, что тогда ему не понравилось, что мы так много болтаем, что я не отхожу ни на шаг. «Он хотел бить тебе морду», — сказала Ира. Я помолчал и признался, что ее муж мне очень понравился. «В каком смысле?» Я сказал, «в каком?» Мы помолчали. У меня был фотоаппарат. Мы сделали фотку. Ира попросила только не фотографировать ребенка, потому что детей нельзя фотографировать. Ну, потому что нельзя. Той фотографии не осталось. Но осталось это. Я в праздничной белой рубашке, без гирлянды, без ребенка, без мужа, но скоро с премией. Тайна моей фамилии. Я тут зашел в «Одноклассники», чтобы посмотреть фотографии своей школы. Ну, знаете, у бумеров такое бывает. И вот я смотрю фотографии со школьных линеек и начинаю обращать внимание на жилые дома, которые окружают школу. И тут я понимаю, что я никогда к ним не подходил. Никогда. Понимаю, что, родившись в Ташкенте, я никогда не был ни в Бухаре, ни в Самарканде, ни в Каракалпакской долине, не видел музей Савицкого, вообще ничего. Понимаю, что, работая в крохотном театральном мирке, не знал никого из моих теперешних коллег. Никого. А сейчас знаю их всех. Но одного человека я узнал еще в Ташкенте, и не забываю никогда. Недавно мы буквально столкнулись на Zoom-встрече в Creative Writing School. Это Евгений Абдулаев. Прозаик, поэт, критик, переводчик, редактор, философ. Настоящий, а не из Инстаграма. Мы с ним всегда были с разных планет, это мягко сказано. Он прозаик, я драматург. Он православный, я атеист. Он женат, я нет. Он родил и воспитал детей, я едва нахожу силы заварить чай. Но при этом мы, мне кажется, хорошо понимаем друг друга. Рискну сказать, что даже дружим. Короче, если вы хотите кого-то почитать и не знаете Абдуллаева, начните читать. У него есть большие романы, вроде «Ташкентского», камерные повести, вроде «Глиняных букв, плывущих яблок». А если вы молоды и настолько наивны, что поступаете в театральный, возьмите одно из его стихотворений. Я, например, опус без названия, который, помню, заканчивается «Бродит закат в объективе его, все темней, пыль оседает, и кот пробегает по ней». Ищите его по кудрявому псевдониму Сухбат Афлатуни, дословно «Диалоги Платона». Ну, а если совсем лень, послушайте его лекцию на TEDx «Поэзия в большом городе». Евгений Викторович, кстати, был тем самым человеком, который отговорил меня брать псевдоним. Я хотел быть Дмитрием Тихомировым, но он посмотрел на меня и сказал: «Валера, то, что вы пишете, написал автор с фамилией Печейкин. Более того, в русской литературе сочетание первой буквы «П» и «кина» священно. Пушкин, Пелевин, Прилепин». Тогда, развлекаясь, мы придумали мне синтетический псевдоним «Пушлейкин». Короче говоря, он может все, а я только учусь у него.